Когда он подошел к дому Мелиагра, он не знал, наступил ли уже полдень. Но он не догадался посмотреть на часы и остановился в нерешительности перед дверью, глядя на приветствие Авы у порога. Его удерживал страх. Он одинаково боялся и встретить там Градиву, и не встретить ее. В последнюю минуту в голову ему пришла мысль, что если он не застанет ее на обычном месте, то значит она находится где-либо в другом месте с каким-нибудь молодым человеком. А если она окажется здесь, то этот молодой человек сидит, вероятно, рядом с нею на ступеньке. К нему он чувствовал более сильную ненависть, чем ко всем мухам вместе. До сегодняшнего дня он даже не допускал мысли, что может дойти до такой раздражительности. Дуэль, которую он всегда считал бессмыслицей, представилась ему в совершенно ином свете. Она казалась ему естественным правом смертельно обиженного человека, оскорбленного в своих неотъемлемых правах, единственным средством получить удовлетворение или освободиться от жизни, ставшей теперь бесцельной. Быстрым движением он переступил порог. Он хотел вызвать на дуэль мерзкого молодого человека, и это было, пожалуй, еще важнее, решил сказать Градиве прямо, что считал ее более благородной, неспособную на такую низость. Это чувство возмущения до того овладело им, что он не в силах был удержать его даже тогда, когда убедился в его неосновательности. Стремительно ворвавшись в Экус, он воскликнул возбужденно: «Ты одна!» Хотя было совершенно ясно, что Градива так же одиноко сидит на ступеньке, как и в предыдущие дни. Она посмотрела на него удивленно и ответила: «Кому же еще здесь быть после полудня? Теперь все люди голодны и сидят за едой. Природа устроила это очень удобно для меня». Однако его возбуждение не могло так скоро улечься, и он невольно начал дальше излагать мысли, которые на пороге дома казались ему бесспорными. В свое оправдание он говорил, что иначе этого дела нельзя себя представить. Ясные глаза девушки были устремлены на него, и когда он кончил говорить, она указала пальцем на свой лоб и многозначительно сказала: «Ты...» После минутного молчания она продолжала: «Кажется, уже достаточно того, что я не ушла отсюда, хотя могла знать, что в это время ты явишься сюда. Но мне здесь нравится. Я вижу, ты принес мой альбом, который я вчера забыла. Благодарю тебя за внимание. Может быть, ты, наконец, отдашь его мне?» Последние слова она прибавила, видя, что он не двигается с места и, очевидно, не собирается вернуть альбом. Он постепенно начал сознавать, что сказал чудовищную глупость. Чтобы сгладить впечатление, он быстро подошел к Градиве, подал ей альбом и машинально сел рядом с нею на ступеньку. Заметив букет в его руке, она сказала: «Ты, кажется, любишь розы». Тогда он вспомнил, зачем сорвал и принес сюда цветы, и ответил: «Да, но я их не для себя. Ты говорила вчера, и сегодня ночью кто-то мне говорил, что их дарят весною». Она подумала минуту, потом ответила: «Ах, так? Да, помню. Я говорила, что другим дают не асфадели, а розы. Это мило с твоей стороны. Мне кажется, что ты стал лучшего мнения обо мне». Она протянула руку за красными цветами. Передавая их, он сказал: «Мне казалось сначала, что ты можешь приходить только в полдень, но потом я подумал, что это возможно и в другое время. Эта мысль сделала меня счастливым». «Почему же эта мысль сделала тебя счастливым?» Ее лицо выражало недоумение, только в углах губ заиграла чуть заметная улыбка. Смущенно он проговорил: «Как хорошо быть живым. Прежде мне никогда не приходилось радоваться этому. Я хотел тебе еще спросить...» Он порылся в боковом кармане и, найдя то, что искал, прибавил: «Скажи, не принадлежала ли тебе когда-либо прежде эта пряжка?» Она посмотрела внимательно и покачала головой. «Нет, не могу вспомнить. По времени это вполне возможно, так как она получена, вероятно, только в этом году. Не нашел ли ты ее в солнце? Эта красивая зеленая патина мне знакома. Мне кажется, что я ее уже где-то видала». Он повторил невольно: «В солнце? Почему в солнце?» «Соли называется это место здесь. Оно производит многое в этом роде. Не принадлежала ли эта пряжка молодой девушке, которая погибла вместе со своим спутником в окрестностях форума?» «Да, который держал ее в объятиях». «Ах, так». Это было, по-видимому, любимое восклицание Градивы. После минутного молчания она продолжала. «Не потому ли подумал ты, что я ее носила? Может быть, именно это обстоятельство, как ты сказал, сделало тебя несчастным?» Очевидно, какое-то бремя свалилось с него. Это слышалось и в его голосе, когда он ответил. «Я очень рад. Одна мысль, что эта застежка принадлежала тебе, вызывала у меня головокружение. Твоя голова, кажется, очень подвержена этому. Не забыл ли ты сегодня утром позавтракать? Голод усиливает такие припадки. Я не страдаю головокружениями, однако всюду беру с собой какую-либо еду, так как люблю проводить здесь обеденное время. Если я чем-нибудь могу облегчить твое болезненное состояние, я охотно поделюсь с тобой своим завтраком». Она вынула из кармана булку, завернутую в шелковую бумагу, разломила ее пополам, сунула одну половину ему в руку, а другую начала есть сама с большим аппетитом. Во время еды ее красивые белые зубы сверкали точно жемчуг, и хлебная корка так заманчиво хрустела под ними, что трудно было сомневаться в их реальности. Предположение Градивы относительно завтрака было, по-видимому, правильно. Он ел, машинально следуя ее примеру, и это производило весьма благотворное действие на просветление его мыслей. И некоторое время оба они предавались молча этому полезному занятию. Наконец Градива сказала: «Мне сейчас кажется, что мы уже однажды таким же образом ели вместе хлеб 2000 лет тому назад. А ты не помнишь?» Он не мог припомнить этого, но теперь ему показалось странным, что она говорила о таком далеком времени. Пища успела вызвать перемену в его настроении. Мысль, что Градива столько веков разгуливала в Помпеи, не мирилась со здравым смыслом. По всем признакам, Градиве не могло быть больше 20 лет. Довольно было взглянуть на овал и цвет ее лица, на красивые вьющиеся волосы и белоснежные зубы. Нелепо было также предполагать, что светлое без малейшего пятнышка платье пролежало бесчисленные годы в пемзовом пепле. Норберт начал сомневаться в своих чувствах. Действительно ли сидит он здесь в бодрствующем состоянии? Не заснул ли он у себя в рабочей комнате, рассматривая портрет Градивы? Его поездка в Помпею, встреча там с молодой девушкой, как будто с живым лицом. Наконец, вот эта сцена сейчас в Каса дель Миагро – все не более как сон. Только во сне могло казаться, что Градива на самом деле жива или вновь ожила. Законы природы вопиют против этого. Странно торжественно звучали слова ее, когда она сказала, что уже 2000 лет тому назад однажды также делилась с ним хлебом. Этого он не знал и не мог представить себе даже во сне. Ее левая рука с тонкими пальцами спокойно лежала на коленях. В ней был ключ к решению запутанной загадки. Увы, дерзость комнатных мух не щадила даже Экуса дома Мелиагра. Норберт увидел, как одна из них, точно высматривая добычу, бегала взад и вперед по желтой колонне. Вот она прожужжала у него под самым носом. Однако надо было что-нибудь ответить на вопрос девушки, не помнит ли он, как они вместе ели хлеб. И неожиданно для себя он произнес: «А что, в то время мухи тоже были так дьявольски невыносимы и делали жизнь ненавистной?» Она посмотрела на него с недоумением, очевидно, ничего не понимая, и повторила: «Мухи? Теперь у тебя муха на голове». И вдруг черное чудовище село на ее руку, оставшуюся неподвижной, как если бы она ничего не почувствовала. При виде этого в молодом археологе зародились два разнородных желания — убить муху и коснуться руки Градивы. И оба эти желания толкнули его к одному и тому же действию. Неожиданно его рука поднялась вверх и с силой опустилась на муху и на руку соседки. Он тотчас же спохватился и страшно сконфузился. В одно и то же время он почувствовал и радость, и страх. Рука его не пролетела по пустому пространству, не наткнулась на что-то холодное, коченелое, а встретила настоящую, живую, теплую человеческую руку. Несколько мгновений эта рука оставалась недвижимой под его рукой. Очевидно, Градива совершенно растерялась, но потом она резко отдернула руку, и он услыхал слова. «Ты, по-видимому, с ума сошел, Норберт Ганнельд». Имя, которого он никому не называл в Помпеи, так легко, ясно и отчетливо было произнесено Градивой, что Норберт в ужасе вскочил со ступеньки. Но в это время под колоннадой зазвучали быстрые шаги, перед его смущенным взглядом мелькнули лица симпатичной влюбленной парочки из Каса Дель Фауна, и молодая дама воскликнула с крайним изумлением. «Зоя, ты тоже здесь? Тоже совершаешь свадебное путешествие? Но ведь ты мне ни слова не писала об этом».